Я прочитаю два текста Писания, друзья. Один немножко длинный, а другой короткий. Евангелие от Матфея, 14 глава, буду читать. С 14 стиха. «И вышед Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Друзья, а второй текст я прочитаю из книги «Деяния апостолов», 11 глава, 22 стих прочитаю. Но чтобы понятно было, друзья, после рассеяния Иерусалимской церкви ученики пошли, проповедовали Евангелие. Ну, ученики не в смысле 12, а верующие. И проповедовали Слово Божие в Антиохии. И там началось покаяние большое. И теперь я читаю. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Братья и сестры, ну вот, когда задана тема в общении, то задача каждого проповедника – объяснять эту тему. Так я, ну, просто вам поясняю. Вы это понимаете хорошо. И моя задача тоже – объяснять эту тему. Хотя я скажу, друзья, в общем-то, тема очень понятная. Вот текст, который перед нами, кажется, не нуждается в толковании. То есть, чтобы через нашу жизнь был возвеличен Христос. Или чтобы в нашей жизни был виден Христос. Я прочитал 2 отрывка Писания, и эти отрывки очень не похожи. Обычно, если 2 текста читают сразу, то эти тексты, они очень похожи по смыслу. Эти тексты, они очень не похожи по содержанию и очень не похожи по смыслу. Я начну со 2 текста. Вот Варнава пришел в Антиохию. И что он там увидел? Написано, увидел благодать Божию. Ну, вот мы, люди, друзья, склонны видеть видимое, то есть материальный мир. Вот, например, приехал я в Абакан, да, ну, я здесь 2-й раз, друзья, 1-й раз был давно, думаю, что это 5 лет, не меньше прошло, может, больше, ну, около этого. И вот опять в Абакан приехал. Ну, и бывают места, куда 1-й раз приезжаем. Ну, что мы видим, друзья? Видим дома молитвы. Красивые или не очень. Обращай внимание на отделку, как сделано, насколько грамотно, ну и так дальше. Вот обращай внимание на людей, на верующих, на внешнюю сторону. Ну вот как сидят. Я, например, обратил внимание, сестры сидят отдельно, братья отдельно, очень строго. Там только сзади братья примостились на сестерской стороне. Вот у нас не так, у нас обычно перемешка. То есть на это меньше. Я сразу отметил, вот эта сторона, вот, отличная. Вот. Ну и еще на какие стороны обращаем внимание. На ход служения обращаем внимание, на проповеди. Вот отметил, что братья-проповедники у вас хорошие, так объясняют очень хорошо, так стройно, интересно и все прочее. Братья и сестры, но вот мы склонны чаще обращать внимание на сторону внешнюю и меньше склонны обращать внимание на сторону внутреннюю. Вот Варнава пришел и видел благодать Божию. Ну да, конечно, он увидел верующих, он увидел место, где они собираются и так дальше, но увидел благодать Божию. Друзья, у вас разрешается вопросы задавать? Ну вот как Варнава увидел благодать Божию? Вот ума не приложу, да, вот как он мог увидеть благодать? Ну увидел верующих. язычников. Скорее всего, внешность не очень была похожа на христианскую, но они только уверовали. Но вот пришел, увидел благодать Божию. А кто-то скажет, ну как он мог увидеть благодать Божию? Это же невидимая вещь, да? Вот благодать Божия. Это что-то внутри, это что-то внутреннее. Вот внешне увидеть легче, а как можно увидеть внутреннее? И мы приходим на собрание, друзья, и тоже мы можем увидеть или внешнее больше, или внутреннее. А потом, когда мы куда-то возвращаемся, мы делимся впечатлениями. И потому как мы делимся впечатлениями, будет заметно, что мы больше увидели, да? Вот внешнее или внутреннее. Вот я вернусь, друзья, я сюда поехал из лагеря, я даже домой не заехал. Я прям в лагере вот оделся, как подобает, и в аэропорт сразу. У нас лагерь длится месяц, чуть-чуть больше. Вот, и я вернусь опять в лагерь. И у меня будут сотни вопросов, ну как там, вот ты побыл, так, ну как там. И я буду рассказывать. И по моим рассказам люди определят, внимательные. Что я способен увидеть? Внешнюю сторону или внутреннюю? Действие Бога, действие благодати Божией или больше внешнюю сторону? Друзья, вот я первый отрывок прочитал, это насыщение 5000. Вы знаете, обычно, когда мы проповедуем на общениях, вот, и тем более на больших, и не только на больших, то хочется найти текст Писания, который вроде того, что еще никто на него не проповедовал. Ну, какой-нибудь замысловатый, чтобы там какой-то смысл был оригинальный, очень, ну, такая мысль и все прочее. А я прочитал место Писания, кажется, ну, что-то другое вот надо было бы читать. То есть текст, который все мы знаем почти наизусть. Братья и сестры, ну, я что в этом тексте хотел обратить внимание? Вот ученики Христа говорят, место здесь пустынное, а люди голодные, вот, ну и так дальше. А Христос им говорит, вы дайте им есть. Вот я хочу спросить, друзья, Христос пошутил или нет? Вот, но он же знал, да, что у них нету ничего. Они же вместе в лодке были, да, не было рюкзаков. Да даже если бы и мешки, даже еще, если 2-3 лодки прицепом были, да, груженные продуктами, это все равно, что ничего нету. Все равно, что ничего нет. Вот. Ну, к примеру, друзья, у нас в день в лагере уходит мешок сахара в день. Сахар используется только на чай. Чтобы чаем людей напоить, уходит мешок сахара в день. Да? Вот. И я наклонял людей, чтобы давайте будем пить не сладкий чай. Это я о масштабах продуктов. А что такое у нас там людей? Посмотрел и нету, да? А здесь 5000 человек. Но было не 5000, друзья, людей было больше. Это 5000, кроме женщин и детей. А как вы думаете, было женщин и детей больше или мужчин больше? Я думаю, женщин и детей всегда больше. Вот даже здесь, посмотрите, одна часть для братьев, а две части для сестер. Так же, да? А здесь вот, ну вот здесь только братьев и сестер поровну почти. Друзья, в наших собраниях сестер всегда больше. А есть церкви, где детей столько, сколько членов церкви. Друзья, по меньшей мере там Христос накормил 10 тысяч человек. С женщинами, с детьми. И вот Христос говорит, вы дайте им есть. Зачем он так сказал? Все-таки, братья и сестры, ну вот я вопрос задал, но Христос же знал, что нету продукта, и вдруг говорит, вы дайте. И теперь второй вопрос, друзья. Все-таки кто накормил людей? Христос или ученики? Ученики или Христос? Друзья, я понимаю, немножко трудный вопрос задаю. Так ответишь не так, и так ответишь не так. И думаешь, как ответить, чтобы ему угодить, да? Чтобы правильно было. Братья и сестры, я все-таки скажу, что да, это не была шутка. Ну, и не потому только, что это от Христа исходило. Друзья, анализируя эту ситуацию, я так понимаю, что Христос рассчитывал, что кормить будут ученики. И кормили ученики. Они рассаживали людей по специальной, ну, такой разнарядке. А потом кормили. Друзья, работа была большая, накормить людей. Они ходили и раздавали. И теперь у меня возникает вопрос. Как люди воспринимали, кто их накормил? Как вы думаете, друзья, люди как воспринимали, кто их накормил, Христос или ученики? Я скажу мое мнение, друзья, что люди в основной массе воспринимали, что их накормили ученики. Почему скажу? Потому что немногие видели, как из малого получалось много. Видели немногие. В основной массе люди не видели. Ну вот знаете, друзья, бывает общение, у нас не очень давно было общение, ну где-то 1000-1500 людей было собрано. И те, которые сзади говорят, а мы ничего не видели. Мы слышали, но мы ничего не видели. Там, что впереди, это все слишком далеко было. Это 1500 человек. А если 10 000, то задние и средние, друзья, они видят то, что вблизи. Они видели Филиппа, который принес им хлеб и рыбу. Они видели Матфея, видели Петра. Но как получался хлеб и рыба, как они образовывались, как они умножались, это видели только те, кто были в первых рядах, которые были близки к Иисусу Христу. И поэтому в основной массе люди видели учеников, которые раздавали хлеб и рыбу. Они ели, они были благодарны ученикам, но не Христу. Были благодарны ученикам. Ну и когда Филипп давал, или Фома, да, ну, спасибо. Спасибо кому? Ну, тому, кто дает. Не тому, кто преломляет, а тому, кто дает. Братья и сестры, так обычно бывает, что мы видим людей больше, чем видим Бога. Чем видим Бога. Ну вот, например, общение прошло. Ну, кто там был с гостей? А вот такой, вот так. У нас недавно приехали два брата, северяне их у нас называют. Я живу на юге, друзья, там, где жарко, вот на Кавказе. И приехали два брата-северянина. Среди недели дом битком забитый, все, места нигде нет. Братья приехали. Но потом говорят, о, это брат, он такой сильный брат. Но заодно говорят, а этот послабей. Но так люди оценивают. Друзья, люди слушают, они оценивают людей. Не действия Божие часто видят, они оценивают людей. Кто из них какой? И, в общем-то, это понятно. Где-то, ну, понятна природа человека, способность оценить то или другое, или увидеть то или другое. Братья и сестры, и, конечно же, мои рассуждения здесь две стороны. Но первая сторона, чтобы мы учились видеть Бога в служении, в действии, чтобы мы умели увидеть Божью благодать больше, чем действия человека. И это от нас много зависит. Ну вот, например, почему Варнава увидел Божью благодать? Друзья, почему Варнава увидел Божью благодать? И здесь выдумывать ничего не надо, потому что в Библии написано, почему он увидел Божью благодать. Мы скажем, ну потому что она там была, поэтому и увидел. Да, это одна сторона, друзья. Но другой пришел и не увидел. Но почему Варнава увидел благодать Божию? Потому что написано, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Поэтому Божию благодать увидел. То есть увидеть или не увидеть благодать Божию, это от нас зависит. Какое у меня сердце? Какое мое состояние? Это первая сторона. А вторая сторона, друзья, чтобы мы с вами так жили и так работали, чтобы люди видели не нас, а Бога. Потому что, я думаю, друзья, что будут ситуации, когда нас будут хвалить, меня и вас. Я в своей жизни замечал, что хвалили меня и ругали меня, по-всякому бывает. И вас будут хвалить, и ругать будут. И какая наша реакция на то, когда нас хвалят, или когда нас ругают, или когда нас плохо говорят, или когда нас хорошо говорят. Но важно, друзья, не то сейчас, какая наша реакция, а какое наше стремление. Вот, чтобы, вот как здесь написано, чтобы через нашу жизнь был виден Христос. Я даже, друзья, вот немножко умолить хочу вот эту глубокую мысль сегодня. Ну, выразить чуть-чуть в меньшем масштабе. Здесь написано, возвеличился Христос. Ну, хотя бы Он в нас виден был. Хотя бы он в нас виден был. Но если он в нас виден будет, тогда он будет и возвеличиваться. Чтобы, друзья, мы старались жить так, чтобы не себя показать, а чтобы показать Бога. И чтобы не себя проповедовать, а чтобы проповедовать Бога. Вы знаете, друзья, ну а от того, видеть или не видеть, друзья, еще знаете, зависит. Вот я, ну, аллегорию приведу из насыщения 5000, из этой истории. Вот те, кто ко Христу ближе были, вот они увидели действие Божьей благодати. А те, кто дальше были от Христа, не видели людей. Поэтому тот, кто дальше сидит, тот видит людей. А тот, кто ближе, тот Бога. Ну, я, конечно, духовно. Можно сидеть на передней скамейке и Бога не увидеть. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы строили наши взаимоотношения с Богом, чтобы мы были ближе. И тогда мы будем видеть, как Он хлеб преломляет. И как Он рыбу преломляет. И тогда мы будем видеть, как из малого получается много. А если наши взаимоотношения с Богом плохие, тогда мы увидим Петра и Филиппа. Ну, я имею в виду Николая, Александра, Василия увидим, а Бога не увидим. А Бога не увидим. Даже тогда, когда Он действует. Когда Он действует. Братья и сестры, я хочу примеры привести, положительные и отрицательные. Библейские примеры. Из жизни я не буду почти примеров приводить, а библейские примеры. Ну вот, Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы 9. Ну, это тот случай, я почему говорю, чтобы вы знали, о каком случае. Петр и Иоанн в час молитвы 9 идут в храм. И вот сидит хромой. Хромой от чрева матери. Ну, хромой, друзья, в смысле, мы понимаем хромой, который, ну, припадает на одну ногу с палочкой, да? А хромой в библейском смысле, это который не ходил. У него обе ноги были хромые. И он не ходил, его носили. Ну, это значит, ну, как на инвалидной коляске. И вот Петр всмотрелся в него и говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И подал ему руку, он вскочил и прыгал, и скакал, вместе с ними в храм вошел, и в храме скакал, и прыгал, и кричал от радости. И собрался народ. Народа собралось много. Братья и сестры, теперь у меня вопрос вот какой. Кого увидели люди, Бога или людей? Вот Петр с Иоанном, которые исцелили хромого, и хромой рядом, и люди собрались. Вот три категории людей. Хромой бывший, апостолы и остальные люди. Кого люди увидели, Бога или Петра с Иоанном? Как вы помните? Они увидели людей, друзья. Люди Бога не увидели. Хотя они были рядом. Вот этот хромой, который сидел каждый день уже несколько лет. Многие его знали десяток лет, этого хромого. А теперь он ходит. И люди, друзья, в основной своей массе, не в основной, а все люди, они Бога не увидели. Они увидели Петра и Иоанна. Ну, вы мне скажете, откуда ты знаешь? Так не написано. Написано, братья и сестры. Я вот вам процитирую слова Петра, и вы поймете. Петр сказал: «Мужи израильские, что вы смотрите на нас? Как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит». На кого смотрели люди? На хромого или на апостолов? На апостолов. Они не смотрели даже на бывшего хромого. Они смотрели на апостолов. С каким настроением они смотрели? Одни смотрели с ужасом, другие смотрели с удивлением, а третьи с недоумением. Но все они смотрели на апостолов. Братья и сестры, вот так вот мы склонны, что даже при наличии чуда смотреть на человека. Смотреть на человека. У нас один случай был на Кавказе. Один пресвитер, ну простите за такую фразу, не очень удобная. Ну, за него говорили: слабенький пресвитер. Ну, так оно бывает. Старенький и слабенький. А я после, когда он умер, в этой церкви участник был, очищение проводили. И даже по некоторым вот домостроительным делам я видел, что и ошибался этот старичок. Но был такой случай, одна женщина была больная, ну, около 30 лет, парализована она пролежала. Вся высохла, вообще не ходила, ее только носили. И вот она рассказывает, он говорит: ко мне пришел, побеседовал об исцелении. И говорит: вот веру имеешь? Помолился, чтобы вера была. А потом, говорит, взял, помазал меня елеем. Даже, говорит, елея не было. Постным маслом помазал подсолнечным. Вот, и говорит: сестра, вставай. Она говорит: а я даже, у меня веры не было. Она говорит: сестра, вставай, и приказывает мне. Ну, я пошевелила ногой, другой. Встала, я по сей день хожу. И когда я с ней встретился, она уже лет 10 ходила. Вот. И реакция людей вся была сконцентрирована на пресвитере, не на Боге, на пресвитере. То есть говорили о пресвитере, никто не говорил о Боге. Вот какая наша природа, братья и сестры. И поэтому люди собрались и с ужасом смотрят на апостолов. Друзья, но мне очень нравится позиция апостолов. Петр говорит: что вы смотрите на нас? Как будто это мы, это не мы сделали. То есть он даже сколечку себе не приписывает. Хотя он сказал, что имею, то даю. То есть я тоже что-то имею, понимаете? Вот кроме золота, серебра. Ну, у меня нету, а другое есть. Друзья, но Петр говорит: это не мы сделали. Это сделал Бог. И приложил усилия. Друзья, Петр приложил усилия, чтобы люди на Бога посмотрели. Он сказал простую, короткую проповедь. Это была даже не проповедь. Это не было подготовки. Там не было Библии, там не было конспектов. Там не было образования. Там было просто объяснение, почему ходит этот человек. Друзья, и результат этого был: 5000 душ обратились к Богу. То есть Петр вот как стрелки. Знаете, есть такой стрелочник. Но сейчас уже стрелочников нет. Сейчас все автоматически переставляются стрелки. Даже знаете, друзья, сейчас даже самолет садится, компьютер управляет. Я все время удивлялся, думаю, надо же, как он точно на начало полосы вот попадает. Думаю, надо же, какие профессионалы. Да не профессионалы, все делает компьютер. И стрелочников уже нету. А раньше был стрелочник, передвинул, и поезд пошел не сюда, а сюда пошел. Братья и сестры, вот Петр как стрелочник, люди на него смотрят, а он раз и передвинул. Братья и сестры, имел ли право не передвинуть? Ну, в принципе, да. В принципе, да. Я думаю, что он не имел права сказать: да, это мы. Нас Христос обучал, и мы научились, и теперь вот у нас получается. Друзья, я думаю, он не имел права так сказать. Но он имел право, знаете что? Промолчать. Вот на него смотрят, ну и пускай смотрят. Ну, хотят, и пусть смотрят. Друзья, он имел право промолчать, но он не промолчал. Он стрелку раз и направил в сторону Христа, в сторону Бога. И люди сначала апостолов видели, а потом они Бога увидели. И поэтому покаялись, и 5000 человек вот, ну, стали христианами. Стали христианами. Вот прошло молодежное общение. Ну и мы возвращаемся домой, и у нас спрашивают: ну как общение прошло? Хорошее общение. Какой следующий вопрос будет? Покаяния были? Были покаяния. Сколько человек? 70 человек покаялось. А кто проповедовал? И вот людей интересует, кто проповедовал именно, когда началось покаяние. А кто проповедовал? А вот такой брат проповедовал. Братья и сестры, как вы думаете, у людей мышление на Бога или на проповедника? На проповедника. Ну, я даже свои чувства, друзья. Я даже свои чувства. Но важно, друзья, важно, а как сам проповедник, а как сам я? Или промолчать, как Петр, или все-таки взор людей на Бога направить. Иногда мы можем приписать себе славу человеческую. Ну, например, один брат рассказывает, как они беса изгоняли. Вот. Ну и такая история захватывающая, все слушают. Вот. А мы уже знали, что бес вышел в сложной ситуации, да? И я думаю, скажет или нет, вот в момент, когда бес выходил, кто повеление делал? Сказал. Ну, думаю, все, идет по человеческому плану. Сказал. Но как раз он повеление делал. Вот. Братья и сестры, вот так вот бывает, что если я христианин, проповедник или служитель, или христианка, и у меня что-то получилось, и я рассказываю, ну, в смысле, хорошо получилось. И я рассказываю эту историю. И меня так и подмывает уделить момент моей роли. Искушения бывают. И вот мы в этих искушениях побеждаем или нет? Ну, например, немножко по-другому. Например, благовестие, очень успешное благовестие в трудных условиях, морозы 60, и чукчи, и ли там еще какие-нибудь северные народы, и лед, и опасность, и чуть не погибли, и все такое, и грешники показались, и церкви появились. И информация в Вестнике истины с фотографиями. И я смотрю на фотографии, кого я ищу? Себя ищу. И вдруг я обнаруживаю, что множество фотографий, и ни одной нету, где я. Какое у меня чувство? Братья и сестры, вот я серию вопросов, но я сейчас не про себя. Про меня фотографий в Вестниках не было, по милости Божией. Но я не о себе, друзья, а я рисую ситуацию. И на севере я не был. Но был, конечно, но в таких вот ситуациях, я бы сказал, таких ярких, я и не был. Я вот так вот проповедую в домах молитвы, а в критических ситуациях не был. Ну, таких смертельных, хоть там Абхазия и Чечня, и все. Ты откуда, брат? Я с Кавказа. Ну, как там у вас? Да, у нас война и все. А я на войне не был. Ну, один раз был там чуть-чуть, но никто меня не убивал и не расстреливал, и похвалиться нечем. Братья и сестры, и вот смотрим журнал, им нету меня, и нету, и везде я где-то сзади был, и везде я где-то сзади был. И я огорчаюсь. Вот это объяснение, вот этому тексту, братья и сестры. Допускай, меня не будет. И пускай всегда на заднем плане. Но пускай в моей жизни виден будет Бог. Бог. И я думаю, что если я проживу жизнь, и люди в моей жизни Бога увидели, значит, не напрасно прожил. И поэтому пусть Господь поможет, вот такие нам добрые чувства пошлет, чтобы показать Бога в своей жизни. И чтобы прожить не напрасно. Потому что мы не знаем, сколько проживем. Вот, кто больше, кто меньше. Вот. Но чтобы Бог был виден. Вот Иоанн Креститель прожил 30 лет. Вот мне, друзья, уже 50 скоро, мне 48 лет. Но, знаете, я не чувствую, что я уже старый человек. Я не чувствую. Говорят, что даже старики, они внутри все равно остаются как будто молодыми. Ну, так говорят. Я недавно в детском лагере сказал, мы скоро поумираем. А девочка потом говорит, дядя Коля, не умирайте, вы еще нам нужны. Вот. А все равно же поумираем, друзья. Кто раньше, кто позже. Вот Иоанн Креститель 30 лет прожил, а Иисуса Христа показал. Вот в Третьяковской галерее я когда-то был, и там картина «Явление Христа народу». Друзья, самая крупная фигура – Иоанн Креститель на картине. Кстати, считается, это самая большая картина в Советском Союзе. Ну, я имею в виду территорию бывшего Союза. Иоанн Креститель, наверное, там на картине метра два, а может больше в высоту. А Иисус Христос маленький-маленький. А название даже не про Иоанна Крестителя, а явление Христа народу. И вот я смотрю, толпа людей возле картины. И я смотрю, все люди смотрят в ту точку, где Христос. А Он такой маленький. Иоанн Креститель большой. Потому что Иоанн Креститель рука показывает на Христа. Вот, друзья, я понимаю, да, это картина, это человек придумал. Друзья, но жизнь человека, когда он на Христа показал, это значит, прожил жизнь правильно. Братья и сестры, Моисей. У меня одна проповедь была. Эта проповедь была на стих. Он ударил о камень, и потекла вода. И я у народа спрашиваю, кто ударил об камень? Все хором, Моисей ударил. Друзья, а по тексту написано, что Бог ударил. Он ударил о камень, и потекла вода. Бог ударил. Это в псалме написано. Я только не помню, Давид писал, я даже не помню, в каком это псалме. Вот, и не помню, кто писал. Но автор псалма, друзья, он не видел Моисея. Хотя бил-то Моисей или Бог бил? Ну, вроде Моисей, да? Но автор псалма увидел не Моисея, он Бога увидел. И Моисею он не уделил даже внимания, а Богу уделил. Он Бог ударил по камню, потекла вода. Братья и сестры, вот что значит, когда в моей жизни Бог. виден и возвеличивается. И тогда человек доклад будет делать, он и про имя даже не напишет, имя мое не напишет. Он напишет о том, как благодать действовала, Божия действовала. Вот Варнава пришел, благодать Божию увидел, но человек, который, через которого благодать действовала, он, возможно, не оказался таким ярким. И Варнава на него, возможно, внимания такого большого не обратил. А на благодать Божию обратил внимание. Обратил внимание. Братья и сестры, вот Павел и Варнава были в Листре. И там тоже был хромой. Но это похожая история, просто подтверждение реакции людей. В Листре был хромой. И Павел во время проповеди увидел в глазах его веру для получения исцеления. И прямо во время проповеди говорит: «Во имя Иисуса Христа Назарея, встань на ноги твои прямо». Ну, возможно, не совсем так точно, но мысль такая: «Встань на ноги твои прямо». И тот встал. Братья и сестры, и люди, которые здесь были, они за Бога совсем даже не вспомнили. Они сказали: «Боги в образе человеков пришли к нам». То есть они видят вот этих. Боги в образе человека пришли к нам. И решили даже, и венки принесли. Но я не знаю, что за венки. Вот, ну, видимо, на шею одеть им хотели. Так, как мне кажется, а может и нет. А жрец принес волов, привел волов, простите, чтобы совершить жертвоприношение. Кому, братья и сестры? Кому жертвоприношение собрался приносить? Павлу с Варнавой. Павлу с Варнавой. То есть, когда совершено было действие Божие, действие, друзья, посмотрите, по этому действию человек даже был меньше виден, чем там в храме. Там Петр хоть руку подал, а здесь Павел даже руку не подавал. Он просто сказал: встань, и на ноги твои прям. И тот встал. Друзья, но люди, они про Бога совсем не вспоминают. Они видят людей. Они жертвоприношения людям хотят привести, они возвеличивают людей и все прочее. Братья и сестры, но реакция Павла и Варнавы была хорошая. Они бросились в народ. Ну, я не представляю, как это бросить. Ну, видимо, так, в толпу. Вот. И говорят: мужи, братья, мы подобные вам человеки, то есть мы такие же, как вы. И мы сюда пришли, чтобы от этих ложных к Богу живому обратить вас. Мы за этим пришли. Братья и сестры, и вот Бог там совершил тоже свое действие. Тоже свое действие. Я зачем говорю, друзья, пока вот мы молодежь, может быть, и не очень много еще трудимся. Вот, кто-то из вас, вот из сестер, возможно, замуж выйдет и куда-то уедет на миссионерство. У кого-то муж пресвитером будет, и причем неплохим пресвитером. У кого-то, может быть, муж станет член Совета Церквей. Хотели бы или нет? Ну, думаю, может быть, и да. Просто не думали об этом. А когда уже муж пресвитер и такой заметный, тогда, ну, может, и в Совет Церквей неплохо будет. Или братья будут работать, трудиться. Братья и сестры, и какая наша позиция будет, когда наше имя станет известно? Когда от проповеди моей покаяться 20 человек, а может быть 120. И что будет происходить в моем сердце? Но почему мы сегодня говорим, друзья, чтобы мы уже сегодня молились о том, чтобы в моей жизни возвеличился Христос? Может быть, даже в короткой. Вот посмотрите, друзья, Александр Бем погиб, когда 22 года ему было. Или, ну, 24, ну, не знаю, молодой совсем. Ну, вот в интервале, ну, 22-24 года погиб. Ну, а все спрашивают: ну, как он проповедник? Друзья, он не был даже проповедник. Он не был даже проповедник. Ну, проповедовал так, ну, наверное, не очень. Но в этой группе он был не как проповедник. Ну, не знаю, как Виталий Ломакин, насколько он был проповедник. Ну, возможно, посильнее, чем Александр Бем. Но и в короткой жизни не проповедника должен возвеличиться Христос. Должен возвеличиться Христос. Вот притча о талантах. Притча о талантах. Один принес 10 талантов, а другой принес 5 талантов. Братья и сестры, А почему этот принес 10, а тот принес 4 таланта? Это 10, а тот 4. Ну, кто из них был сильнее, который 10 принес или который 4 принес? Как вы думаете? Кто был сильнее, который принес 10 или который принес 4? Ну, вот брат говорит 10. Да, без сомнения. Написано, что смотря по силе каждого. Поэтому тот, кто 10 принес, он был сильнее. А тот, кто 4 принес, он был слабее. Друзья, но если бы тот, который принес 10, не получил 5 талантов, а получил 2, он сколько бы принес? Ну, тоже 4, наверное. То есть, братья и сестры, в конечном итоге 10 талантов не получилось бы, если бы Господин ему не дал таланты. Ну, например, способному ни одного таланта не дал. Вот я способный, но, к сожалению, мне не дал таланты Господин. А откуда я возьму, чтобы 10 было? А я способный. А я способный. Друзья, мое последнее рассуждение, вот позавчера я рассуждал вот о Библии, вот, и в одной главе я нашел описание людей. Это в книге Паралипоменон описание людей. Ну, какие люди были у Давида? И вот написано, сыновья такие-то, такие-то были люди сильные. Потом, сыновья такие-то, такие были люди способные. Сыновья такие-то, такие-то были люди мужественные. А потом написано, сыновья такие-то прилежные. И вот получается, сильные, мужественные, еще какие, способные и прилежные. И я с руководителями детскими разговариваю, говорю, как вы думаете, кто из них более самый ценный? Сильный, мужественный, способный или прилежный? И все единодушно, прилежный. И сильный без прилежания ничего не даст. Или способный. Прилежания не будет, ничего не даст. Поэтому, братья и сестры, вот здесь сестры, братья. Кто-то посильнее, кто-то послабее. А кто-то вообще с одним талантом. Кто-то вообще с одним талантом. А кто-то с пятью. Вы знаете, друзья, оценка будет одинаковая. Хорошо, добрый и верный раб. Если мы проявим прилежание. Если проявим прилежание. Но успех будет только при условии, если Господин нам даст таланты. А если не даст, то ничего не будет. И слава в конечном итоге не тому, кто таланты принес, а тому, кто таланты дал. Братья и сестры, я хочу привести положительные примеры, способность видеть Бога или показать Бога. Нееман пришел к Елисею, чтобы Елисей снял с него проказу. И Елисей не вышел даже с ним встретиться. А слугу выслал. Как вы думаете, друзья, почему Елисей не захотел лично выйти к Нееману и сказать, пойди, окунись в реке Иордан? Это бестактность. Или здесь был какой-то смысл? Почему Елисей не захотел выйти к Нееману? И тут же возникает мысль. Если Елисей имел какую-то в этом цель и смысл, то достиг ли он этой цели? Скажу, друзья, мое мнение. Я думаю, что Елисей так поступил, чтобы вся слава положительного результата принадлежала Богу. Посмотрите, как Нейман, он разгневался. Он говорит, я думал, что он выйдет, возложит руку на больное место и призовет имя Бога Небесного. Мог бы Елисей так поступить? Думаю, да. Думаю, да. И это было бы более внушительно. Это бы веру такую вселило. А мы знаем, что от веры все происходит. А Елисей даже не вышел до калитки, чтобы с Нейманом поговорить. Я думаю, что Елисей боялся, чтобы слава от положительного результата принадлежала ему. И теперь возникает вопрос, достиг ли Елисей своей цели? Нейман окунается в реке Иордан. Ну, сначала он не захотел, разгневался, ну, так оскорбительные вещи произнес. Вот. А его слуги говорят, господин, ну, а разве он что-то трудное от тебя просит? Ну, попробуй. Ну, вроде того, что, друзья, понимаю, ну, попробуй, ну, получится, получится, а нет, нет. Это же небольшая работа. Вот, 37 раз окунуться в реке Иордан. Ну, он окунулся 6 раз, 7 раз, оп, и здоров. И он приходит к Елисею, и Елисей вышел к нему навстречу. И что говорит Нейман? Он говорит: вот теперь я понял, что нет Бога во вселенной, кроме Бога Израилева. Представьте, друзья, да? Язычник, который никогда в живого Бога не веровал, который поклонялся истуканам, Богу Римону поклонялся. Вот. И он теперь говорит: вот теперь я узнал, что настоящий Бог – это Бог израильский. Он не сказал, что теперь я узнал, что настоящий пророк – это пророк Елисей. Нет, он так не сказал. Он сказал, что настоящий Бог – это Бог израильский. И теперь никакому другому Богу я кланяться не буду. И попросил земли 2 мешка увезти. Вот. А зачем землю? Я вот все думал, ну зачем землю везти? Ну и придумал. Ну да, придумал просто, может, это моя фантазия. Вот, наверное, он эту землю рассыпет у себя там, ну, вот, и на этой земле Богу поклоняться будет. Ну так вот я, мне так кажется. Братья и сестры, но Нейман, язычник, он поверил живому Богу, и он славу принес живому Богу. Он возвеличил живого Бога, но не Елисея. И даже сказал: я теперь кланяться никогда не буду другим богам. Вот пусть только мне Господь простит, если когда царь сирийский мой, ну, господин, пойдет в дом Римона поклониться и обопрется об мою руку, и немножко мне придется поклониться по этой причине. Пусть меня Господь простит. Братья и сестры, вот что значит язычник Бога увидел. Он не пророка увидел, он Бога увидел. Но он Бога увидел, друзья, пророк этого хотел. Пророк так поставил дело, чтобы не себя показать, а чтобы Бога показать. Бога, чтобы показать. Братья и сестры, а второй пример – это Даниил. Указ поступил, чтобы в течение 30 дней не молиться. Ну, Даниил, когда указ прочитал, он пришел домой и молился. Попутно скажу, друзья, имел ли Даниил возможность, чтобы и молиться, и не попасть в львиный ров? Мог бы так вот сделать, чтобы и молиться, и в ров не попасть? Думаю, мог. Ну, а как, братья и сестры? Думаю, что молился бы в подвале. В подвале бы молился, и в ров не попал бы. Друзья, но здесь, во-первых, позиция Даниила, окна открыл и молился, хотя указ прочитал, и хотя знал, что за ним следят. Ну и теперь царь дает указ бросить Даниила в львиный ров. И вот когда Даниила бросили в львиный ров, царь какие-то слова хорошие сказал. Помните, братья и сестры, какие слова царь сказал? Он сказал: Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, как дальше? Он спасет тебя. Друзья, он не сказал, что он силен спасти. Он не сказал: спасет он тебя, может быть, он тебя спасет. Он сказал: Бог, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Эта вера царя Дария была у него в сердце, что Бог спасет тебя. Братья и сестры, то есть царь, языческий царь, в жизни своего слуги Бога увидел. И поверил этому Богу и сказал, что этот Бог тебя спасет. И поэтому царь рано утром встал и побежал ко рву, друзья, чтобы посмотреть реально исполнение того, что он ожидал. Хотя это же совершенно нереально, чтобы львы вот вдруг пощадили человека. Это было совершенно нереально. Братья и сестры, ну и еще один пример, хотя два пообещал, еще один пример. Пророк Илья собирает других пророков, Вааловых и Дубравных. Сколько человек он пророков собрал? 850. 400 Вааловых и 450 Дубравных. И вот 850 пророков, и Илья говорит: сейчас мы узнаем, Ваал Бог или Господь есть Бог. И жертвенник предложил построить. Построили жертвенник. И он говорит: молитесь, чтобы, если Ваал Бог, чтобы он эту жертву принял. Ну и они кричат: Очи Вааля, услышь нас. Друзья, они были очень искренне в своей вере, очень искренне. Они от рассвета до полудня кричали: «Вааля, Вааля, услышь нас!» И кололи себя копьями. Илья насмехаться начал, говорит: «Может, он заснул, может, задумался, а может, он в дороге, громче кричите, чтобы он проснулся». Они громче кричали и копьями кололи, и кровь рекой лилась. Ну и не было ничего. А потом Илья говорит: «Обливайте дрова». Обливают. И жертву положили. Обливают. Опять обливайте, опять обливайте. Еще обливайте, еще обливают. Илья помолился, огонь с неба сошел и попалил жертву. Братья и сестры, какие слова закричали эти люди? Они закричали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Они закричали: «Илья, пророк, Илья!» Нет. Они закричали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Хотя они были пророки Вааловы и пророки Дубравные. Конечно, друзья, я понимаю, что здесь позиция Ильи. Он постарался все от себя направить на Бога. И эти люди кричали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Братья и сестры, будут в нашей жизни трудные моменты, будет и служение, и будут люди, которые будут смотреть на нас, которые будут, как я сказал, хвалить или ругать, или еще что-нибудь, друзья. Будут у нас ситуации очень удачные и очень неудачные всякие. И как мы на это будем реагировать? И как мы будем себя на знамя или Бога на знамя? Или Бога на знамя поднимать. И поэтому, друзья, вот такое общение, друзья, и такую тему Господь усмотрел для нас сегодня, чтобы мы сами, друзья, два аспекта: учились видеть благодать Божию больше, а меньше людей. Конечно, друзья, я был бы неправ, если бы сказал, что вообще не надо людей видеть. Ну, например, мне человек дал кусок хлеба, а я скажу: «Слава тебе, Господи», а человеку ничего не скажу. Это же правильно не будет, так же, да? Мы человеку говорим: «Спасибо, и Богу славу, и Богу славу». Вот. А так у нас не получится, чтобы совсем людей не видеть. Но чтобы на первом месте в нашей жизни прославлялся Бог, и чтобы мы Бога видели, когда каются грешники. Чтобы мы Бога видели в наших собраниях обычных, будничных и в праздничных, и в молодежных тоже, друзья. Чтобы мы видели Бога, когда у меня бывают трудности. Чтобы мы могли видеть Бога, когда скорби. Потому что скорбей тоже будет много. Скорбей тоже будет много. Но пока мы молодые, вроде скорбей нету. Вот спина пока не болит, сквозняки не чувствуем, здоровье есть. Вот красивые, все хорошо получается. У кого-то и деньги есть, братья и сестры. Но скорбей тоже будет много. И чтобы научиться увидеть Бога в успехе нашем, увидеть Бога в радости и увидеть Бога в скорби. Апостол Павел, друзья, я заканчивать буду. Апостол Павел пишет о благодати Божией, данной церквям македонским. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубоко нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Посмотрите, друзья, это благодать Божия. Это благодать Божия, когда скорби, когда трудно уметь радоваться. И это благодать Божия, когда у меня ничего нету, а я все равно отдаю, даже из того, что у меня мало. Даже из того, что мало. И, друзья, и даже из того, что мало, если я отдаю для Бога, Он будет преломлять и будет получаться много. Посмотрите, друзья, 5 хлебов и 2 рыбы. Это даже... Христос говорит: «У вас есть что-нибудь?» Они говорят: «У нас 5 хлебов и 2 рыбы». Да это не их хлеб и рыбы было. Они говорят: «Да, у нас». Это не их хлеб и рыбы, это у мальчика было. Это у мальчика было. Друзья, но мне нравится тот мальчик, который отдал. Я представляю, ученики подходят, говорят: «Мальчик, давай хлеб и рыбу». А он хлеб и рыбу, друзья, взял, чтобы ну, пообедать так же, да, мама ему дала, чтобы пообедать. А апостол говорит, давай сюда, давай сюда. И мальчик отдал. Друзья, и мальчик отдал. И посмотрите, я почему на мальчика? Потому что вот мы сидим, ну, молоденькие и худые, вот, и неспособные даже. Братья и сестры, но мальчик отдал, а потом было 12 коробов полных и накормленное общество, потому что мальчик отдал. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы в скорбях мы умели радоваться, чтобы в скорбях мы могли Бога увидеть, как Иов все потерял, но он сказал, что Господь есть Бог. Это он дал, и он взял. И он Бога прославил. И даже в скорби он Бога поднял на шест, друзья. И Бог был виден для других. И даже для нас, друзья, когда мы читаем сегодня книгу Иова. Поэтому, братья и сестры, пришло время сейчас нам помолиться. Я, знаете, на что обратил внимание? Что, ну так вот, мало вы молитесь сегодня. Ну, я, конечно, не думаю, что вы всегда мало молитесь, но а сегодня мало. Но я думаю, это потому, что дорога ночная, потому что мы уставшие, а может, потому что общение еще только началось. Друзья, но я хотел, чтобы мы помолились. Может быть, попросили прощения, если мы себя показывали. Может быть, попросить прощения, если я себя приподнимал. Друзья, и попросить у Бога способность видеть Его и показывать Его, и проповедовать Его, и чтобы всегда впереди был Он. И пусть имя Его прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся.